Другой категории принадлежали волшебники, которые понятия не имели, как работать с остальными людьми. Они не были моральными уродами, просто не обладали соответствующими инстинктами. Авторы нашли такие группы, где волшебник вместе со всеми остальными не провалили проекты, но это происходило только потому, что в коллективе попадались люди, которые могли работать с другими, без проблем сглаживая все разногласия и соединяя все воедино. Эти люди были волшебниками командной работы, и их вклад в успех команды был гораздо большим, чем вклад волшебника-программиста. Гретел покачала головой. «Мы все еще говорим о волшебниках. Если факты показывают, что главный тип волшебников — это волшебник, умело мотивирующий людей, то именно таких волшебников надо набирать. Это не опровергает существование волшебников и вовсе не означает, что они не являются важным фактором». «Ты меня путаешь, Грет. Моя мысль проста». «Мысль Лим-По-По», — подумала при этом она. «Даже набрав целую толпу волшебников, ты ничего не добьешься без помощи других людей. Все мы волшебники в том или ином деле. Ну ладно, не все. Но в любой группе найдутся люди, которые делают что-то лучше других. Некоторые из них окажутся полезными своей группе, а некоторые нет. Но какая же тоска наступит, если этой жизнью станут распоряжаться одни волшебники? Тогда волшебники еще подумают, что их товарищи и те, с кем они хотели бы совокупляться, тоже волшебники, а затем будут использовать свою предполагаемую уникальность, чтобы при каждом удобном случае пинать всех неволшебников. Ну, тот факт, что люди часто являются уродами, еще не значит, что они не делают что-то лучше других. Не означает, что эти люди не важны для выполнения определенных задач по сравнению со всеми нами. Не означает, что они более важны в том или ином контексте. Очень глупо и неадекватно настаивать на том, что мы все равны. Ласка отчаянно сдерживала свои эмоции, чтобы не начать орать. «Гретел». Она пыталась говорить спокойно, взвешенно. «Никто не говорит, что мы все равны. Но если ты не считаешь, что мы все в равной степени достойны, то что вообще ты здесь делаешь?» «Ой, успокойся. Ну, конечно, каждый из нас заслуживает уважения и всякой такой фигни, но при нормальном распределении есть вещи на одном конце кривой и вещи на другом конце кривой. Если ты заведуешь математическим факультетом и считаешь, что все равны в плане математических способностей...» «Я вообще не это имела в виду!» У Ласки покраснели щеки, на глаза навернулись слезы. Сколько раз она спорила до хрипоты со своим тупым отцом, который сыпал подобными фразами: «Ой, успокойся!» Сколько раз он сводил все ее аргументы на нет, вспоминая о природных способностях своих друзей Зод, как будто они были суперменами. Сейчас она была готова сказать что-то такое, о чем бы потом долго и очень сильно жалела. Она вскочила на ноги и так стиснула зубы, что услышала скрип. Она оделась, практически не видя ничего перед собой, как будто весь мир схлопнулся в черное пятно с красными краями. Гретел говорила какие-то слова. Она почувствовала, что Гретел тоже поднимается на ноги, поэтому как молния вылетела из юрты в одних трусах, держа в руке рубашку и штаны. Не надевая носки, она втиснула свои ноги в туристические ботинки. Дождь уже закончился, и легкий ветерок сдул с неба все облака, так что на небе были видны россыпи звезд и срезанный ноготь луны. Виньеткой на этом небесном полотне виднелись черные облака над лесом, словно на дешевых театральных декорациях. После дождя резко пахло тухлой водой и сосновым лесом. Она шлепала ногами по черным лужам, ощущая воду, которая непонятным образом холодила пальцы ее ног. Ей казалось, что она слышит за спиной Гретел, шлепающую по тем же самым лужам. С одной стороны, она хотела, чтобы Гретел догнала ее, чтобы извинилась за все те гадости, что наговорила. С другой стороны, она понимала, что ее чувства к Гретел перемешаны с ее отношением к своему отцу. Если Гретел извинится, это не компенсирует отсутствие извинения ее отца, которое она никогда уже не услышит. Она дошла до края лагеря, желая уйти как можно дальше от людей и найти место, где можно в безопасности постоять на одной ноге, чтобы, наконец, одеться. Она зашнуровала ботинки и встала, стянув рубашку с ветки дерева и надев на себя, пытаясь преодолеть накладывающиеся друг на друга уровни капиллярного материала, термоизолирующего материала и разноцветных лоскутков, сшитых длинными полосами. Этот крой она придумала сама, за что получила множество похвал от других ушельцев, начавших создавать свои копии. Одевшись и обувшись, она успокоилась. Она провела руками по рубашке, которая смотрелась теперь чертовски хорошо и стала общепризнанным техническим и эстетическим триумфом, чем она так гордилась. Она потерла щеки ладонями, затем уперла руки в бока и взглянула на небо. Когда-то давно она проводила летние ночи в семейном коттедже, глазея на небо, усеянное неисчислимыми холодными звездами, которые напоминали ей о том, сколь незначительно человечество, и успокаивали, так как отсюда следовал вывод, что ее отец тоже ничтожная букашка. Иногда в эти ночи звездосчетов к ней присоединялись кузены, к некоторым из них она испытывала какие-то теплые чувства, и она вдруг с болью подумала о них, с кем никогда больше не увидится, кто извратился в мире зод, погрузившись в этот мусор самообмана. Вдруг что-то привлекло ее внимание, показавшись из-за кромки леса. Это была лучшая нация. Она увидела и услышала его одновременно, что в большинстве случаев совершенно не сочеталось, так как дирижабли должны были включать винты лишь в экстренных случаях. Они были транспортом, который летел по ветру, сох, когда светило солнце, и вообще относился к природе как к фиче, а не багу. Примечание. Распространенный компьютерный термин, означающий восприятие явления как функции или достоинства, а не ошибку. Конец примечания. Вой винтов усиливался. Сначала он походил на жужжание насекомого, потом на гул, а в конце раздавался уже раскатистый рев. Лучшая нация должна была лететь в Новую Шотландию. Из леса подул ветер, от которого она покрылась гусиной кожей. Волосы на шее встали дыбом. Она словно окаменела, наблюдая за дирижаблем, проплывавшим по небу и качавшимся из стороны в сторону, словно сражавшимся со всеми ветрами. Дирижабль увеличивался прямо на глазах, и она с запозданием поняла, что он снижался и одновременно заваливался на бок. Она вдруг почувствовала, как в ушах отдаются биения ее сердца. «Помогите!» — закричала она. Совершенно не это имея в виду. «Помогите же!» Она ударила по своим интерфейсным поверхностям, включила свои камеры и датчики, совершенно не отдавая себе в этом отчет. Звук собственного крика вырвал ее из ступора. Она побежала через лагерь в сторону дирижабля. За ним по небу двигались невидимые темные тени, которые можно было различить только когда они загораживали звезды. За жалобным ревом винтов не слышался пронзительный шум двигателей, работавших на износ уже далеко за пределами своего запаса прочности. Вокруг начали собираться люди, нацеливая свою оптику в небо. Кто-то кричал, ругался. Веер тонких фиолетовых лазеров осветил небо настолько ярко, что больно стало смотреть. Они сошлись на черной тени, следовали за ней рывками по всему небу. Ласка проследила, откуда шли лучи, увидела, что трое сотрудников университета быстро собрали водородные ячейки в конструкцию, напоминавшую зенитное орудие, установленное на широком металлическом листе, который эти трое придавливали к земле своими ногами. Она поспешила к ним и встала на лист, что позволило двоим другим подойти ближе к рабочим элементам. Дрон на пути лазеров задымился и упал. Лазеры проводили его до верхушек леса. Как только лучи коснулись верхушек, хвоя воспламенилась, но тут же погасла из-за сырости. Лазеры взяли в прицел другой дрон. Когда третий дрон выпустил небольшие ракеты, которые закружились по небу, оставляя за собой конусообразный пламенный след, лазеры разделились, взяв в прицел оба дрона. В то же мгновение обе ракеты достигли лучшей нации. Одна попала в аэростат, другая в гондолу, скользнула по поверхности, завертевшись, как крылатка клёна, ушла вниз и взорвалась прямо под гондолой, что сильно задрало вверх хвостовую часть дирижабля. Дирижабль встряхнуло, как будто он очутился в пасти гигантской собаки. Взорвалась ракета, попавшая в аэростат. Раздался взрыв, словно лопнули тысячи воздушных шаров. Это последовательным каскадом лопались газовые баллоны по всей длине дирижабля. Дирижабль падал, но это не было свободным падением, так как некоторые ячейки, как это ни удивительно, замедляли его ход. Однако падение было достаточно быстрым. Другой дрон загорелся и падал вниз, как метеор. Лазеры переключились на оставшийся дрон, но тот резко ушел вверх, когда сбитая лучшая нация упал на лагерь, вспахав борозду среди ветвей деревьев и стен пяти гексаюрт. Наконец нос дирижабля коснулся дороги, и дымящиеся остатки аэростата накрыли через мгновение искореженное воздушное судно. Слышался непонятный шум, вслед за которым раздался треск, от которого сводило зубы. Вокруг царили испуг и ужас. Ушельцы взбирались на гондолу, руками отгибали растрескавшийся стеклопластик, чтобы добраться до находившихся внутри людей. И так далее пробежал рядом, держа в руках монтировку, но даже не заметил Ласку. Все его внимание было привлечено к лучшей нации, со всем экипажем, которого он успел передружиться. За ним следовали дети Магавки с собственными инструментами, молотками и монтажными ломами. Она вспомнила, что их друзья тоже поднялись на борт воздушного судна. Она пихнула себя в живот кулаками, то ли в приступе ярости, то ли пытаясь успокоиться, массажировать живот, стараясь отогнать от себя навалившееся горе. Одна из гексаюрт, которую снес дирижабль в самом начале своего падения на землю, была их с Гретти. Дирижабль едва коснулся ее крыши, но легкие композитные материалы согнулись, а затем обрушились, так что от юрты остались только перекошенные стены, напоминавшие древние руины. Двигаясь, словно во сне, Ласка подошла к юрте, массируя живот. Люди пробегали мимо нее. Затем раздался ряд хлопков, взрывались оставшиеся газовые баллоны. Она почувствовала жар огня на тыльной стороне шеи и ощутила запах паленых волос. Перед сном они с Гретел воспользовались преимуществом личного пространства в своей гексаюрте и распаковали все свои пожитки, выжали воду из промокших вещей, все аккуратно сложили и заменили элементы питания в устройствах. Все так и лежало в точной декартовой сетке, созданной Гретел, не нарушенной даже свалившимися сверху обломками крыши. Рядом с вещами лежал надувной матрас, состоявший из триллионов микроскопических пузырьков, которые наполнялись, если разложить матрас и пару раз резко его встряхнуть, и также легко сдувались, стоило только начать сворачивать матрас с одного угла. На своей стороне кровати лежала Гретел, одетая, чтобы броситься в ночь за Лаской. Она как будто спала. Между ней и Лаской воздух дрожал от водяных паров. Ласка наклонилась к Гретел, так что на ее лицо попал луч фонарика, который компьютер на груди Гретел включил автоматически. Она коснулась рукой плеча Гретел, затем потрясла Гретел за плечо и попыталась перевернуть ее на спину. Тело не желало поддаваться, тяжелое, как глыба. Кровать под ее головой была в крови. Ласка попыталась сделать три глубоких вдоха. Один. Она сконцентрировалась, затем наклонилась к рту Гретел, услышала, как та дышит, подсунула руку под шею и ощутила пульс, почувствовала на подушечках своих пальцев кровь, но не обратила на нее внимания. Пульс был сильным. Легкими касаниями она обследовала Гретел, начиная со ступней. Проверила руки, снова горло, затем подбородок. Наконец, она обследовала голову Гретел, аккуратно ощупывая кожу и не обращая внимания на хаос и взрывы на улице. На тыльной стороне черепа был легкий и небольшой порез, который, однако, обильно кровоточил. Вмятины не было, не было кашицеобразного углубления, на вроде того, что она то ли видела, то ли не видела тогда на голове Бильяма. Она услышала собственное дыхание, попыталась его затаить, подняла веко сначала одного глаза, изучая сжавшийся зрачок, потом другого. Были ли зрачки одинакового размера, Гретел моргнула, отодвинула ее руки от своих век, на которых остались следы крови с кончиков пальца Ласки. Гретел моргнула еще несколько раз, слабо пошевелила руками и ногами, попыталась сесть. Ласка пыталась ее удержать. «Ты ранена!» — она шептала ей в ухо, пытаясь успокоить. «Да без базара, черт!» — Гретел продолжала мигать. Крики раздавались и с места падения, и совсем рядом. Ласка посмотрела в темноту ночи, где то здесь, то там виднелись языки пламени. Пока она отвлеклась, Гретел села, сгибая свою затекшую руку. Она коснулась раны на голове, посмотрела на кровь, отпечатавшуюся на ладони, и сердито нахмурилась. «К черту!» — сказала она. Ласка сжала ее кровавую руку своими, покрытыми кровью руками. «Милая, у тебя травма головы. Тебе надо лежать. Вдруг у тебя поврежден позвоночник или спина?» Гретел смотрела вперед, не мигая, и как будто не слыша Ласку. Затем сказала: «Теоретически да, но не думаю, что нам сегодня предоставят хоть какой-то выбор. Пойдем разбираться со всем этим. Помоги мне». Она повернулась к Ласке, пристально посмотрела на нее, отвергая возможность любых споров, взяла ее за руку, чтобы та помогла ей встать. Ласка боролась с собой, но все-таки помогла Гретел. У той сразу же закружилась голова. Выпрямившись, она достала свободной рукой до затылка. «Что, черт возьми, происходит?» — спросила она, взглянув на разгоравшийся в лагере огонь. Они почти подошли к рухнувшему дирижаблю, когда кто-то схватил руку Ласки и резко дернул. Ее развернуло, и она стиснула кулаки, готовая ударить. Сердце неистово билось, и она почти не сомневалась, что ее пытаются схватить наемники, посланные зотами, чтобы терроризировать ушельцев. Это было так далее, с измазанным сажей лицом и бешеными от паники глазами. «Скорее!» — он снова дернул ее, не замечая того, что она пребывает на грани, готовая сломать ему нос. Даже раненая Гретел соображала быстрее Ласки. Она рванула Ласку за другую руку, и они бросились за и так далее в другую юрту, где лежали на воздушных матрасах искалеченные люди. По стенам горели светодиодные лампы размером с небольшие фасолины. От них по юрте блуждали, накладываясь друг на друга, самые причудливые тени. Здесь был хаос, спонтанный морг, однако она видела, что кое-кто из больных двигается. За некоторыми пытаются ухаживать стоящие на коленях люди. Покахонтас с перевязанной рукой утешала человека, лежащего на полу, положила одну руку ему на лоб, а другой рукой держала планшет, с которого внимательно считывала показания. Ласка предположила, что та сверялась с одним из ушельских докторов, которые помогали с медицинским уходом удаленно через сеть ушельцев. Она подумала, со сколькими подобными ночными стычками им пришлось иметь дело в последнее время. Она подумала, кто анализировал всю сеть ушельцев, собирал статистику по трафику, чтобы найти и каталогизировать этих докторов. Вскоре она уже сама общалась с доктором, ухаживая за водителем дирижабля, милостью Божией, пребывавшим без сознания, который ужасно обгорел и стонал при каждом ее прикосновении. Она следовала инструкциям доктора, иногда прося его прислать текстовые инструкции, так как не всегда понимала его из-за очень сильного бразильского акцента. Она подумала, в каком часовом поясе находится Бразилия, и действительно ли у них сейчас тоже середина ночи. На связь вышел другой бразильский доктор, который помог ей выправить сломанную ногу с помощью надувной шины из медицинского пакета, который, по иронии судьбы, дирижабль сбросил им буквально день назад. Она оторвала глаза от пациента, который был явно благодарен ей за обезболивающее, что она положила ему под язык. Гретел сидела на одном из немногих пустых контейнеров, обхватив руками лицо. Ласка подошла к ней, обняла за плечи, неуверенно поцеловала в ухо, ощутив на губах сухую кровь и почувствовав стылый пот и масло для ухода за кожей. Жесткие волосы Гретел напоминали пропитанную кровью ветошь. «Все в порядке?» «Просто устала». Приложила лед к голове, и кто-то в Лагосе проверил, нет ли у меня сотрясения, и поставил диагноз «окровавленное, но не сломленное». «Но, деточка моя, я чувствую, что сейчас попросту рухну без сил». «Возможно, это от того, что ты без сил». «Думаешь?» «Ложись. Мы почти справились. Даже и так далее. Периодически отдыхает». Он с упорством маньяка то пытался спасти других аэронавтов с горящей палубы, то бросался помогать тем, кто уже выбрался на землю. Он вытащил двоих мертвецов из лучшей нации, плакал над ними, когда переносил в безопасное место, затем бросился к трем другим, которые умерли на подстилках в лазарете, помог перетащить их в другую юрту, теперь ставшую моргом. Лимпопо помогала ему, как и Сет, пытавшийся успокоить его, чтобы тот не травмировался в полузабытье. «Хорошо. А как насчет тебя?» Ее голос был густым и квелым. «Что насчет меня?» «Тебе тоже надо отдохнуть. Выглядишь, как ходячая смерть. У меня есть уважительная причина. Я пожилая женщина с травмой черепа. А ты, молодая девушка, в самом расцвете сил. А когда ты выглядишь, как неудачница, которую не взяли даже в фильм про зомби, то это первый признак того, что нужно отдохнуть». «Ты никому не поможешь, если сперва не позаботишься о самой себе». Она сделала паузу. «Я знаю, что сама противоречу своим же советам, но у меня есть оправдание. Я идиотка». «А у тебя какая уважительная причина?» «Ты права. Пойду схожу в туалет, прогуляюсь и вернусь. Оставишь мне место на подстилке, старушка?» «Я заберу себе твою подушку, если не будешь осторожна». «Договорились». Гретель наклонила ее лицо, и они поцеловались. При этом Гретель не открыла рот, что делала только тогда, когда не хотела, чтобы чувствовали ее дыхание. В данных обстоятельствах это казалось по-черному уморительным. Как всегда, ласка целовала ее до тех пор, пока та не разжала губы, и они обменялись горячим дыханием и слюной, и это мгновение тянулось, как конфеты из патоки, прежде чем она, наконец, оторвалась, встала на ноги, придерживаясь одной рукой за настенную панель, которая прогнулась под рукой, а потом выпрямилась, когда ласка, наконец, уверенно утвердилась на ногах. Она посмотрела на Гретель, прежде чем наклониться и выйти наружу. Та лежала неподвижно на боку. Ласка наблюдала за любимой, пока не увидела, как вздымается грудь Гретель, а затем вышла в ночь. Стояли предрассветные часы. Небо на востоке над кромкой леса становилось серо-розовым, на западе оставаясь черным, как смоль. Лимпопо и так далее сидели на раскладных стульчиках у дороги, и так далее держал ее в объятиях и, похоже, плакал, прислонившись лбом к ее шее. Лимпопо встретилась с ней взглядом, и они одновременно подняли брови, как бы спрашивая друг друга, все в порядке. В ответ они также одновременно устало улыбнулись друг другу. Ласка показала пальцами, что все хорошо, и послала воздушный поцелуй. Лимпопо послала ей ответный поцелуй, и она повернулась к темному лесу, доставая бумажную марлю, которую положила в карман, выходя из палатки, чтобы использовать в качестве туалетной бумаги. Она продиралась через кустарник, рвущий колючками кожу, и постепенно привыкая к темноте, и пытаясь найти хорошее бревно со стоящим рядом деревом, о которое можно было бы опереться рукой. Наконец она сделала все, что нужно, вслушиваясь в звуки лагеря и легкое потрескивание в кустарнике. Следовало бы взять с собой лопату, но в текущих обстоятельствах никто бы не обвинил ее в неумении выживать в лесной местности. Зато она упаковала марлю, которую собиралась выложить вместе с остальными медицинскими отходами в контейнер для сжигания. В кустах раздались более громкие звуки. Совсем не похоже на насекомых или мелких грызунов. Там двигалось что-то большое и скрытное. Она быстро натянула штаны, застегнула пуговицы, пристально всматриваясь в ночь. Она отбросила марлю, похлопала себя по карманам, в которых за ночь скопилось множество всяких мелких вещей и устройств. Ничего полезного. Одноразовые пакеты. Всматриваясь в темноту, она шагнула в сторону лагеря, пытаясь найти ветку, которую можно было бы использовать как дубину. Она подняла какую-то гнилую палку, из которой сочилась вода. Ласка пристально вслушивалась в шаги. Никто из обитателей лагеря не стал бы красться по лесу. Она давно уже боялась приближения наемников, одетых в интеллектуальную броню чернее ночи, преломляющую свет таким образом, чтобы сделать их полностью невидимыми. Еще шаг. Кто-то внезапно дернул палку, и она инстинктивно усилила хватку и, подавшись вслед за палкой, свалилась с ног. С громким выдохом ласка ударилась о землю, очутившись в мокрой траве и порезавшись об острые камни. В это мгновение между устойчивым положением на ногах и падением включилась та часть мозга ее, которую она очень редко использовала. Она перекувырнулась после падения, так что основная нагрузка пришлась на ее плечо, воспользовалась обретенным импульсом, чтобы встать на колени, а затем в стартовую стойку бегуна. Она побежала изо всех сил, потому что кто-то ринулся прямо за ней, а впереди был лагерь, и если бы она только могла... Но она не смогла. Кто-то встал перед ней, невысокий, но жилистый, без труда поймал ее руку, когда она пробегала мимо, и эту стальную хватку невозможно уже было расцепить. Никакой боли, но вырываться уже было совершенно бессмысленно. Она практически врезалась в этого невидимого человека, но тот ловко отошел в сторону, как мультипликационный тореадор, обманывающий быка. Человек протащил ее по кругу, словно пародируя кадриль, затем привлек к себе, поймав уже обе руки. Ласка сконцентрировалась на том, кто оказался перед ней. Женщина, так ей показалось. Невысокая, с коротко стриженными волосами, защитный комбинезон в серо-зеленых отметинах. Та улыбнулась, обнажив мелкие белые зубы, которые виднелись из-за ее чуть раздвинутых губ. Глаза были скрыты матовым щитком, закрепленным за ушами. Ее напарник оказался прямо за спиной Ласки, двигаясь мягко, практически неслышно, совсем без одышки. Она расслабилась, чувствуя себя как мешок в руках этой маленькой женщины. «Это конец?» «Да, это был конец». С ужасающей силой она сделала ложный выпад, как будто хотела ударить головой по щитку, а затем рванула обе руки так сильно, что ей показалось, будто кожа отрывается от ее запястий, и почувствовала, как что-то рвется в ее плече, а может, ломаются ребра. Уже ничего не имело значения. Она открыла рот, чтобы закричать, и снова побежала. Но тут же снова оказалась в тисках сильных рук женщины, зажимавшей ей рот. Невысокая женщина улыбалась. Эта улыбка означала «А ты дерзкая детка», ну или так хотелось верить Ласке. Затем другой человек, положивший на нее свою большую мужскую руку, пахнувшую машинным маслом или чем-то таким отдаленно знакомым, вколол что-то в ее бицепс, который тут же напрягся, как надуваемая манжета тонометра. Она почувствовала незначительную боль, как только автоматический шприц задвинулся назад в какое-то устройство. На смену панике пришло другое чувство – бредовое ощущение, что в ее позвоночнике течет сироп, стекает на ее ягодицы, и хочется спать так сильно, как будто только что выключился будильник. Чувство распространялось по всему телу. Закрывая глаза, Ласка улыбалась.